Мы начинаем очередной урок. Зогар 106. Страница Айн-Вав 76. Асулам. Левая колонка. Пятая строчка. Мы начали на том уроке от самых гимель. 63, где он рассказывает нам Зогар о слове, которое поднимается в Атик изучением Торы, обновлением Торы, цадиков, специальных цадиков. И все действия, которые Зогар описывает различными словами, летит, парит, плывет и так далее, и так далее. И он нам объясняет нам все эти слова каббалистически. И он объяснил, что когда цадик поднимает, а этим самым он поднимает ман, обновлением Тор, то поднимается слово, поднимается в Малхут от Силута, а она уже поднимается до Атика. И вот это парит, и все эти слова, это Ор Хозер и Ор Яшар. Она, как всегда, ман поднимается к Малхут Высшего, а здесь она поднимается в Малхут Атика и включается там в Зивука. Всегда Зивук есть в Педерош любого парцуфа. И также она включается в Зивук, который там, и на вот это слово, которое поднимает, обновляет, в Торе обновляет Садик, на него тоже есть, делается Зивуга там, и делается из этого один небосвод, ракия. Этим самым он является, служит партнером Творца в продолжающемся акте творения. Во второй фазе творения, то есть в том, чего не достиг в свое время даже сам Адам, первый человек. Строчка пятая. Везе шомер. Ве алат бе тминтменисар. Альмин. Ганизин. 6. Де айен лора атай локим золотеха. Двоеточие. 5. Везе шомер. Это что Зогар говорит ва алат. И она поднимается. Бе тминисар. Альмин. 18 миров. Тминисер – это слово от слова тмона. На иврите это шмоне. Только шин на иврите, а тав – чередование согласных. А на арамейском это тав. И сар – это эсер, как на иврите. Получается, тминисер получается 8 и 10, 18. И она оно, это слово, поднимается, или она стоит, поднимается, сейчас увидим, 18 на 18 миров сокрытых, 6. Да ай, лора, атай, локим, золотеха, что глаз, как не видел, элоким, кроме тебя. То есть на тот уровень, то есть то, что уровень гмартикуна. То есть уровень того, что не видно было еще на уровне, то есть еще мы не говорим гмартикун, уровень, где будет мартикун, в Атике, конечно. В эту малхут. На этой малхут будет, будет гмартикун, зивук гмартикуна. Но что глаз не видел, то есть то, что будет, то, что мы уже говорили, что это будет за пределами всех исправлений. Киазивук сем азе. Анасаба атик сем. Гу гамкен аль айсоде атик восим ашершам. Вегу гамкен цадик хай альмин. Кмо девять есо дезаирантин баэт алиято ле абауима алайн каналь. Точка. Шесть после двоеточия. Ки газивуг газаиба этот зивуг сем ганаса баатик, который делается в Атике. Гугам кен алейсо де атик, он также и на есоде атика. А шершам, который там, видишь, также он говорит, очень удивительно, что это также, ибо имеется в виду действительно, что он на есоде атика, а не на малхут де малхут. Малхут де малхут будет только лишь, которая там спрятана, Радла, там будет лишь, в сам в Гмартикун будет зивук, последний зивук. А это все-таки еще не зивуким, которые, это все еще составляющие зивугим до Гмартикуна. Но он говорит почему-то, смотри, что этот зивук, который в Атике, он также и делается на есоде Атика, который там. Восемь. Вегу гамкен цадик, и он также цадик хай альми, то, что мы говорим, что цадик, праведник, живущий миров, оживляющий миры. Это всегда говорится про Исод Зейранбина. Так вот он говорит, кмо Исод Зейранбин, это также, он также называется, так же, как и Исод Зейранбина, 9, баэт алиято лабуима лайн, во время его подъема к высшим абуима, как сказано выше. Точка. Десять. Эла. Агефрежу. Ки. Айсуд газе де атик. Айн. Одиннадцать. Лората элоким зулатеха. Точка. 10. Элага гефрешу, но различие между ними, между есодом Зейранпина Ацилута и есодом Атика, в том, что айсод газеда Атик, что есод, этот есод Атика, эйн, 11, лора тайлуким золотеха, Айн, глаз не видел Элокима, кроме тебя, то есть то, что будет именно след за приходом Машиеха, след за Гмартикуном, 11. после точки. Киазивук шеля исод 12 наса аля масах басод агакаа. Амале амала орхозер 13 кидей легальбиш эт аор яшар кануда. Точка. 11. Кия зивук шеля исод, ибо зивук на исоде. 12. Это вообще он рассказывает там. Как в, во всех уровнях, на всех уровнях парцуфим, миров, начиная со второго цинцума. Что зивук исода. 12 наса аля масах делается на масахе басуда ака в секрете, в сути удара, то есть ударного зивука. Амале орхозер, который поднимает орхозер, поднимающего орхозер 13. Кедейла гальбиш это орьяшар, чтобы одеть орьяшар. Кануда, как известно, точка 13. Вегине. Лемата. 14. Баабуима. Нивхан гамасах. Левхинат кнафаим. Амехасот. Аль 15. Аор гаильон. Баэт шедохим ото. Лахорав 16 везе море шиеш багем коех один шизе сот шеколь 17 ор хозер никра ор дин точка. Поясняет нам. Тринадцать после точки. Вегиней. Лемата. И вот внизу. 14. По Абавуима. У Абавуимы. Нивхана масах левхинат кнафаим. Считается там масах как аспект крыльев. Амехасот аля ора ильон, которые покрывают высший свет. Баэт, то есть высший свет, это хохма. А Абавуима, то есть има, она стоит, она не поднимает свои ахораим. То есть она как бы до того, как Заиранпин поднимается, зон поднимается к ней на уровень Абавуима, она отворачивается как бы от повернута от Аба. И тем самым она делает как бы крылья. То есть покрывает этот свет от зон, чтобы они его не получили, ибо нет у них еще на это силы. И так далее. Ибо только когда зон поднимается к Абу-Има, тогда лишь она обязывает это ее повернуться к Аба, и тогда она притягивает высший свет. То есть хохма притягивает к светхае, к зон. А иначе делается зивук на масахе, но в гадлут, как он делает, как в гадлуте алев, что Аба, он повернут к ней, а она, повернута к нему, отвернула свою голову от него, ибо нет еще. Есть уже гадлут, Абавуима уже бина, то есть уже соединилась, Ишсуд, и Абавуима, высшие Абавуима уже сделали один парцуф, и уже Абавуима уже стоит, как мы учили уже высшие Абавы ему уже стоят в голове Ариха, правильно? А нижняя бина еще, она еще находится на месте Абавы Имы. То есть, получается это таким образом, что она, это таким образом мы и говорим, что Ахураим, это есть кто та нижняя часть бины, она еще не притянута в голову, то есть еще нет панимбы паним, а есть только панимбы ахор. Это вот состояние, которое он описывает. Ну, он не говорит об этом, ну, я просто дал пояснение. Так вот, он говорит еще раз, 13, иней ламата, и вот так вот внизу, у Абавы Имы 14, нифхана масах левхинат кнафаем, считается, масах считается аспектом крыльев, которые гамахасот, которые покрывают ай-ор, ай-льон, покрывают ор, высший свет. Баэт шедохимото лахура, во время, когда его отталкивают его вверх, обратно, то есть, когда его отталкивают обратно. 16. Везе мореша, еш бэм куахадин, и это учит, что есть у них сила Дина, строгости закона. Понимаете, всегда есть строгость закона, пока нет по ним да по ним. Пока не получает высший свет. Везе сот шеколя ор хозер, некра ор дин. И это секрет того, что каждый ор хозер, весь, любой ор хозер, он считается ор дин, свет дина. Понятно? Он всегда как бы исторгается. Даже когда поднимает Малхут, где бы то ни было, поднимает Орхузер, он как поднимает? Снизу вверх. А снизу вверх это всегда Дин. Правильно? Потому что свет, когда приходит сверху вниз, то это милосердие. Рахамим. Очень важно это знать. 17. После точки. Маше Энкен, Вейсот, Атик, Аналь. То есть это он рассказал нам у Абавы Имы, внизу. Внизу по отношению к Атику, который вверху. Маше Энкен, Вейсот, Атик, Аналь. 18. Шишам, Неймар, Лойканев, Од, Мореха, Вегомер. 19. Ки афаль пише амасах мале орхозер. Мимата 20 лимала. Миколь маком эйн бо пхинат кнафаем. Здесь очень интересно он нам сейчас говорит. То есть тот орхозер, который поднимается у Абавы Имы, это уже дин. Несмотря не на то, что это высший свет, что это уже высший мир, это не зон, а это Абавы Имы, но все-таки это есть дин, хотя бы потому что в бина уже есть дин, есть корень дина. 17. Маше Энкен, Баисод, Атика, Наль, слышим, говорит. В противоположность Есоду Атика, как сказано выше. 18. Шишам, Неймар, что там говорится, как слова Исаия, пророка Исаии, Шаяу, 30. Там он говорит, Лойканев от Мореха, Вегомер. Там он говорит, твой учитель, то есть Творец, твой учитель не будет больше, уже не станет еще, уже не станет делать, как бы, покрывать канаф, от слова канаф, от слова крылья. Не станет, как бы, покрывать крылом. Понятно? Крылом всегда это, значит, защита, как бы, но защита от прямого света, от высшего света, то есть защита от хохмы, потому что нет сил получить хохму. А когда есть на масахе, а когда есть, есть уже по ним да по ним, тогда нет уже покрытия крыльев. Это он немножко и говорит, 19. Киафаль пиша масах мале орхозер, ибо несмотря на то, что масах поднимает орхозер, мимата лемала, снизу вверх, то есть от Малхут, де, когда он говорит Есод, от Есода Атика и выше. Видишь, он не говорит про, что это Малхут. Он сказал нам, что там делается звук, видишь, в Атике. Там делается звук, но он ни слова не сказал, про что это Малхут де Малхут. Видишь, да, что и очень важно, что он сейчас мы учим, что это звук там происходит в Есод, он и говорит нам, пока все это в Есод, кроме как затем в Гмар-Тикун будет зивук, общий зивук, последний был сделан на Малхуд-Малхуд, правильно? Видишь, он говорит здесь про Есод. Очень важно заметить это. То есть, несмотря на, что, на то, что, ибо несмотря на то, что Масах поднимает Орхозер снизу вверх, там у Есода Атика. Миколь маком эйн бобхинат кнафаем. Тем не менее, нет у него аспекта крыльев. Точка. Понятно, там нет никакого дина. У Атика нет дин. Правильно? Имею в виду, что Атик, дин начинается только от Абуима. И то там это только зародыш дина. А Атики, Ариханпин, там совершенно нет дин. Валькен, гу, 21, мехона, хай, альми, ганисин, да айн, лора, тай, локин, золотых. Валькен, 20, после точки. И поэтому гу, мехоне, он называется, этот есот, атика. Называется Хай Альмин, живущий миров, Ганизин, сокрытых, де Айн Лора Тайлоким Золотеха, добавочно к тому, как называется Зейранпин, Зейранпин Ацилута, Есот Зейранпина Ацилута, скажем. А он говорит, что вот живущий миров сокрытых, что глаз, который глаз не видел, что глаз не видел того уровня, что глаз не видел Элоким, кроме тебя. 22. Кломар шеэйн шам от бахинат 23. Кнафаим амехасот миаин зар. Эйн шам шум 24 диним эла ай лора тай локим золотеха. Точка. Очень важно. Вот то, что мы учим Зогар, каждый раз набирается что-то больше и больше ощущения он дает нам о об Атике, о Есот. Сейчас учит о Есот Атика. Чем он отличается от то, что он говорил Есот Абуима, где делается, где тоже масах есть и поднимается Орхозер. Это замечать надо, очень важно. 22 после точки. Кломар, то есть. Шаэйн шам от пхинат кнафаем, что нет там еще аспекта кнафаем крыльев. Амехасот ми айнзар, которые покрывают от чужого глаза, то есть как защита есть, то есть чужого глаза. Мы знаем, что такое чужой глаз. Нет, чужой глаз, как я сказал. Чужой. Здесь стоит, что глаз, чтобы чужой не приносил жертву на твоем храме. То есть Ки эйн шам шум диним, ибо там нет совершенно диним. А айн, а только лишь глаз, который не видел Элоким, кроме тебя. Это потрясающе, что он сказал нам там, что там совершенно нет денег. А только глаз, видишь, что айн. А айн это глаз, а это хохма. Так ли? Глаз, которого, то есть хохма, который делают, и так далее. 25-я строчка. Вегавен гейтев. И пойми это хорошо. Видишь, он говорит. Точка. Ки абхина шемимата лемала. Никрет 26 генизин. Амнам ги бифхинат ай лора атавы хуле. 25. Ки абхина шемимата лемала. Ибо аспект, что снизу вверх, смотри, что он говорит, что то, что аспект, что снизу вверх, в духовном. Называется 26 генизин, закрытое за, как сказать, за сокрытое, запертое, даже лучше сказать, генизин, можно сказать, запертое, запертое. Амнамги бифхинат, но она в аспекте глаз, что не видел Элоким, кроме тебя и так далее. Точка. 27. Везе амро навки метаман вешаатан веатьян млеин 28. Вешлемин ки навки метаман айну месода зивуга аль 29. Амасах Аникра хай альм ганизин, де айн ло 30 вихуле вишаатан, вишаатан. Здесь да, надо перевернуть буквочку, 30-е, второе слово, надо перевернуть эти буквочки, то есть тет вместо поменять с буквочкой алеф местами. Вихуле выша вишатан дагайну шимале орхозер мимата лемала. Точка. Он поясняет нам слова Зогара. И очень важно не просто знать пояснение этих слов Зохара, но соединить их с собой. Смотри внимательно, что я говорю. Вот этого никто не учит. Учат, хотят учить только значение. И смысл, и так далее, и так далее. А вот связь между вот этими словами Зохара, как Зохар выражается, и что это означает каббалистически, вот это очень важно. Вот еще вот эту это измерение добавить к своей учебе. Ибо Зогар специальным образом дает нам ощущение вот этих каббалистических понятий и процессов, явлений процессов. Запомни, это очень важный принцип, который в нашем изучении Зогара постоянно надо иметь в виду, прослеживать вот это. 27. Везе амро, это, что он говорит, Зогар, навки метаман выходит оттуда, Вышатан и плывет. Вэатьян — слово, которое обновляется. И приходит. Млеен — полное. Только во множественном числе. Полные ушлеми, ушлемин и совершенные. Ки навке метама. Ибо вот это выражение Зогара «навке метаман», которые выходят оттуда. Гайну означает, то есть, месот, откуда это? То есть, из секрета, то есть, из сути зивуга, аля масах, на масахе 29, ханикара, который называется Хай Альмин, живущий миров, то есть Исот, Атик, Ганизин, сокрытых, Де Айн Ло, 30, Вехуле, что глаз не видел и так далее. Вешаатан, а плавают, что означает? Плывут, Айну, то есть. Шемале орхозер, что поднимает орхозер, мимата лемала, снизу вверх. Не только плавает, это и... Ну, да, 31. В... Атьян Айну Шемам Шехет Аор Яшар Мимала Лемата 32 Ваазгем Млеин Ушлемин Млеим Баор Яшар Михохмата 33 Баразин Сатимин Алайн. Второе слово 33 строчки. Первая буква не тет, а самых. Должна быть. Строчка 31. В Атьян, другие понятия, которые от Зогара, и что он их связывает, и которые он связывает с каббалистическими понятиями. 31. В Атьян и приходит. Что это означает? Айну, то есть Шемам Шехет Аорьяша, что притягивает Орьяшар Мимала лемата, сверху вниз. Видишь, поэтому приходит. 32. В азгем млеин. И тогда они, как Зогар говорит, наполненные, полны, ушлемин и совершенны. Он объясняет нам. Млеин. Баорья шар. Они наполненные, полны. Преорьяшар, прямым светом. Михохмата, от михохмата, от хохмы, то есть полны хохмы. Тут и есть Орьяшар, прямой свет, 33. Баразин сатимин алайн. От хохмы баразин в высших сокрытых секретах. Точка. 33 после точки. Шлеми ушли мим бифхинат орхозер. 34. Шеэйн бо шум дин элакуло рахамим гмурим. 35. Бешаве им гаор яшар. Это вот очень-очень потрясающее, что он сейчас нам говорит. То, что где то, что какое, какая там реальность в Атике, смотри, 30-летие после точки. Ушли мим бифхинат орхозер, и они, они совершенны. Что это означает? В аспекте орхозер, обратного света, 34. Шаэйн бо шум дин, что нет в нем абсолютно никакого дина. Вот это очень специально, что мы знаем. Эла кулораха мим гмурим, но что он полон полнейшими рахамим, милосердие, 35. Башаве и Баор Яшар одинаково с прямым светом, с Ор Яшаром. Просто невозможно себе представить, потому что каким же образом может быть, он может быть Орхузер, но по уровню он тот же, он тоже рахамим. Как это возможно, мы еще увидим. Но надо принять это, а там видно будет. Точка. Веас 35. Ит атеду камы атик. 36 йомин. Шехем муханим лагальбиш эт аатик йомин. Точка. И даже что нам Зохар говорит? Вы аз и тогда выйд атду, и они предстают. Эти слова. Слова, которые поднимаются, а который обновляется цадиком. И вот они предстают тогда перед Атиком Йомином. Шагем мы ходим, что это означает, что они предстают перед Атиком Йомином. 36. Шагем муханим, что они готовы. Легальбиш это Атик Йомин. Одеть Атик Йомин. Что одевается у Атика Йомина? Только семь нижних сферот, конечно. Голову никак нельзя одеть Атика Йомина. Правильно? А семь нижних сферот одевает, они одевают. Тридцать семь. С другой стороны, если делается зевук на исоде Атика, смотри внимательно, то, как мы видим, есть одеяние тогда и на исод Атика, правильно. Тогда есть, как мы и говорим, одеяние есть, конечно же, на семь нижних исоды Атика, а не на голову Атика. Тридцать семь. Везе шомер багаги шаата арах атик йомин. 38. Багай мила. Венайха каме микула. Райточи. 37. Везе шомер, это что он говорит, Зогар, багаги шаата в тот момент. Арах Атик Йомин ощущает запах, вдыхает аромат, вдыхает запах Атик Йомин Багай Мила этого слова. Винайха Камай Микула, и это ему приятнее всего. 38. Какой язык? двоеточие. Арах Гусод, следующая страница. Айн Зайн, 77-я. Гасулам, правая колонка, первая строчка. Найха де руха. Ки газиву гагадоль ванизга вазе. Два горем найха де руха меод нала леатик йомин. Точка. Еще на предыдущей странице в левой колонке, строчка 38, два слова есть. В арах гусот, и он вдыхает аромат. Что это означает? Гусот – это суть. Следующая страница, 77, правая колонка, Гасулам. Суть найха дыруха – это приятность духа. Я зиву гагадоль ванизга вазе, ибо этот большой и возвышенный зивуг, два горем найха де руха меот, вызывает, приводит к очень весьма приятному состоянию рух у Нале, возвышенному, Атика Йомина. Еще раз, что ибо этот большой и возвышенный зивук приводит и вызывает очень возвышенный мало нале, тоже высокий, очень высокое, приятное состояние духа. Так говорят, найхадеруха, приятность, найхадеруха, приятность для атику йомин. Понятно, всегда это так, когда поднимается ман, то от нижнего, то верхнему всегда приятно. А тем более здесь, когда на таком уровне, куда поднимается вот этот ман великих праведников, их изучением, обновлениями Торы, что выходит за рамки исправления греха Адама, это вызывает особое возвышенное приятность у Атика Йомина. Три. Вегу мишум шеколя уламот кулам вехоль шебагем. Четыре. Нихлалим аз банукла. Точка. И он еще объясняет нам. Три. Вагу, мишум, и это из-за того, что шеколя уламот кулам, что все миры вместе. То есть Малхут же поднимается туда, а с Малхутом все поднимается, все, что с ней вместе есть. Так все решимот, все поднимается. Это потому, что все миры вместе. Вехольше Багем, и все, что в них. Четыре. Нихлалим азбануква, что они включаются тогда в нукву. Точка. Имею в виду, что всегда, когда поднимается манта нуква, когда куда бы она ни поднялась, она берет всегда с собой все, что есть внизу. Только делается зивук, конечно, только, и очень важно это. Делается только зивук на то решимо, на то ман, которое вызвал некто, например, изучением Торы. Понятно, да? Ибо тогда, имей в виду, что это очень сильная вещь, что тогда нуква, она со всеми решимот поднимается, все, что во все мира, миры. И тогда приходит мад от того, что, от той души, которая это привлек, правильно? И это она теперь все распределяет, она это распределяет все всем. И, конечно, приходит в первую очередь тому цадику, который вызвал этот ман, но также приходит и всем остальным, она все по всей решиму поднимает между собой вместе. Четыре. Точка, четыре после точки. Везе шомер. Венайха камы мехула. А так как это, конечно, самое высшее место, куда нука может подняться. Этими обновлениями Торы, этими великими цадиками. Везе шомер, четыре. Венайха камы мехула. Пять. И зе анайха деруха магиело микула. Миколь шесть ауламот кулам бават ахат. Льота тахлит сем ашлеймут вагагова. Шалега неврау ауламот. Потрясающе. Что он говорит, видишь, без иврита ничего невозможно. То, что он говорил, помнишь, он говорил нам, сейчас он говорит нам 4. Смотри внимательно, вот сейчас очень важно, что он говорит нам. Всегда есть несколько, много смыслов, много слоев есть в Торе. Смотри, что он говорит. Везешо мэр, это что Зогар говорит? Венайха камы микула. И это приятнее для него, для Атика, чем все. Да? Микула. Вот теперь смотри внимательно, как он это нам объясняет. Вот это слово микула, фан, и больше, что более всего. Что это означает? Акула это все. Так вот, что он объясняет там, смотри. Кизе 5, анайха деруха. Ибо вот эта приятность духа, магиело, приходит к нему Катику, микула, смотришь, говорит, ото всех. Понятно? Ибо эта приятность ото всех, он говорит. То есть приятнее выше всех, да? Приятнее, чем все. Но на иврите это означает микула. Кула это все, а микула от всех. То есть он говорит там, что теперь добавочное объяснение нам. Пять кизе на анайха деруха, ибо это приятность духа, магия ломикула приходит к нему от всех. Смотри, что он говорит, от всех. Миколь, он объясняет нам, что такое от всех еще. Миколь шесть ауламотку лам бават ахат, от всех миров вместе, бават ахат, одним разом. Льота тахлит, ибо это предел сем ашлеймут вагова совершенства и высоты шалега неврагу ауламот, на который, что на этом, на котором, с которым были созданы миры. Правильно? Предел всего это Атик. И все поднимаются туда. Поднимает Малхут всех их с собой. 8. То есть не они поднимаются, а Малхут всех поднимает с собой, когда она поднимает вот этот ман слова, которые обновляются Торой великими царями. 8. Везе шомер. Нати легаги мила ве атар ла 9 битлат мея вешив ин элеф итрин. 2. 8. Вы зашел мэри, это что он говорит? Натилега имима, он берет это слово. Вы атарла и окороновывает его, дает ему корону. 9. Битлат мэя с 300 370 тысячами коронами. Двоеточие. Пируш. 10. Киаз машпияла амохин. Анизгавин де атик 11 отсмо. Шехем хубатум шеколь ахат, шеколь ахат, ола мея 12 элеф. Кисферот атик ген коль ахат нефхинат 13 мея элеф каналь точка. Что это означает, что он ей дает короны, 370 тысяч корон? Это всегда имею в виду, что это означает какой-то уровень. Всегда надо видеть, нет никакого привлечения, много такие слова используются. Все однозначно в строении мироздания. Пируш, 10, объяснение, пояснение. Киаз машпия лагамохин. Ибо тогда он дает ей мохин, а не сгавим, возвышенный мохин, де атик от смосового атика 11. Шехем хоптум, что они 4 стадии, хохма, бина, тиферет и маху, 4 стадии, правильно? 4. Шеколь ахат олам мея элов, что каждая из них, хохма, бина, тиферет и малхут, она составляет 100 тысяч. Мы знаем, да, у атики, атик, его суть, его качество, это сотни, 100 тысяч. Каждая из них имеет 100 тысяч. Ки сферот, это атик, ибо сферот атика, ген, они, коль ахат, мифхинат, мэя, элэв, каналь. Они, каждая из них, она из аспекта, суть 100 тысяч, как сказано выше. То есть получается, по нашим подсчетам, 13 получается, сколько он? 4 стадии, правильно? 4 стадии по 100 тысяч, получается 400 тысяч. А здесь вот он сказал, что всего 370 тысяч. То есть 30 тысяч не хватает. 13. Точка. Элагагэ, очень важно сейчас. Элагагэ врежу кибешлишим 14 айльоним шеляхохма. Шешам сот мишалшим мишлишим гахи 15 нихбаде в эля шлоша лоба кломар 16 шафаль пи шеги Мекабелет, виних бедет, гам мигар 17, де хохмаде атик шеген шлишим элев айлюним 18, кмоше умерла эль, им коль зе, эль га шлишим элев, 19. Ацмам лоту халяну квала лот кулагальбиш 20. Мамаш. Очень-очень-очень тонко. То есть сейчас идет разговор об этих 30 тысячах. Да? 370 тысяч, да, он ей дает коронки, а всего же мы знаем 4 стадии. Каждая по 100 тысяч, получается 400 тысяч. Что же такое, почему же она не получает еще и от эти 30 тысяч? Смотри внимательно. Вот помнишь тот стих, который он говорил нам у Давида, его, он нам раньше привел, до этого, он нам привел стих из, при описании, у нас где-то есть, было здесь, стояло ранее, одного из полководцев, Давида, главного. И о нем пишется, что, я не буду сейчас на имена, неважно, что он был главный над всеми и возвышался над всеми, а на три, которые высшие, он к ним не мог добраться тремя высшими. То есть три сфероты, и каждая по 10. Получается 30. Ну, мы увидим сейчас, как мы уже объясняли. Элла, вот сейчас он и объясняет. 13 после точки. Эла хагефрежгу, но различие, отличие в том, ки башлишима элюним шеля хохма, что в 30 высших, что в хохме. Правильно? Три сферот, и каждая по 10. 30. Шешам сот, что там есть, там секрет того, что написано в этом стихе, в скобках он еще нам еще раз его объясняет, дает нам его. То есть Шмуэль Бет. Вторая книга Шмуэля. Цари на других нееврейских источниках, что там секрет того, что написано там, что Мишлишим Гохи Нехбад, а там так написано, смотри, что от 30, там так написано, от 30 самых уважаемых, самых славных, во этих самых славных полководцев Давида, он был главный над ним. Он возвысился. Вэля шлоша лоба. А к трем он не мог добраться. Такой уровень у них был. И вот эти трем не мог добраться. И вот эти вот 30. Это вот все это указывает на это, то, что мы сейчас учим. Кломар, то есть. 16. Шааф альпи, что несмотря на то, что шиги, что она малхут, Мекабелет, она получает, венехбедет, и слово кавод, и что же там, и удостаивается гам ми гарде хохмаде атик, и удостаивается также получить и от гар, смотри внимательно, 17, хохмыда атика, то есть гар это 3 сфероты. Хохмы Атика. Шеген шлошим элеф айльоним, что они 30 тысяч высших. Правильно? Потому что это три сфероты. Так, три части сферы. Правильно? Три. Одна сфера это 100 тысяч. Правильно? Одна сфера, это 100 тысяч. Сфера хохма, смотри внимательно. Так вот, три стадии он получает полностью, смотри внимательно. То есть, бина, тиферет и малхут, бина, тиферет и малхут, три стадии получает по полностью, каждая получает по 100 тысяч. А вот от хохма, от самой высшей, получает только 3 десятых, он получает только 7 десятых от хохмы, атика. Правильно? 7 десятых, то есть 7 десятых нижних, а 3 первые хохмы не получает. И получается, что вот эти 3 первые, а все вместе, вся хохма, это сколько будет? 100 тысяч, правильно? Так или нет? 100 тысяч. Сфера, каждая из этих четырех стадий, она из четырех стадий. Она, я сказал, сферот, ну окей, четырех стадий. Она 100 тысяч, правильно? 10 000. Что? 100 тысяч. 100 тысяч. Атик это 100 тысяч. Так вот, мы же говорили уже. Хохма, бина, тиферет и малху. Четыре стадии, 100 тысяч. Каждая из них 100 тысяч, умножить на 4, получается 400 тысяч. Так вот, три стадии нижние полностью получает она. То есть, поняла, что я говорю? Бина, тиферет и малхут. А вот от хохмы она получает только 7 десятых, только вак, а не гар хохмы. То есть, получается, вся хохма это 100 тысяч, правильно? Вся хохма 100 тысяч. Да, или согласны? Так вот, 70 получает, а 30 тысяч не получает. Вот эти гар, хохма атика, она не получает. 30 тысяч. 17. Шеген шлишим элеф эльоним. Что это? 30 тысяч, высшие 30 тысяч. Что остаются вот эти гар, хохмы, она не получает. То есть все четыре стадии она получает, только в хохма, стадию хохмы, она получает только 7 нижних, а 3 верхних она ее не получает. Поэтому получается 370 тысяч. Понятно, каким образом? 18. Кмош омер лель, как он говорит вверху. Им кользе, тем не менее, эля шлишим элеф ацмам, к, то, что в этом стихе тоже было сказано, к 30 тысячам, здесь имеется, здесь уже тысячи, мы говорим, к 30 тысячам, самим 30 тысячам, то есть к этим гар хохмы, 19, лоту халя нуква ла лот, нуква не может подняться к ним. То есть, нуква ацилута не может подняться к ним. Улагальбиш, мамаш, и одеть их, действительно одеться на них. 20. Вата амгу ки има и там и лабешет гам 21 шлишим элеф эйлу а я гануква мидбателет бо 22. Кеннер, бифная, вука. Точка. Смотри, что он говорит. Вата амгу. А смысл, а причина этого в том. 20. Киим гаитам и лабешет гамбаши. Если бы она одела так же. 21. Шлишим элеф эйлу. Эти 30 тысяч. Гаита нуква. Тогда бы нуква, она бы... аннулировалась бы она перед ним, перед Атиком. 22. Кеннер бифная вука, как свеча пред пламенем костра. И это невозможно. Точка. Лахен. А я бы еще добавил, потому что это будет только в Гмартикун, правильно, когда на полный ман, на всю, она сможет поднять, сделать орхозер до поднять до кетера, до, понятно, до самого кетера Атика. Лахен, эйнабе кабелет ми Атик, 23 рак, ша, элеф, ад, итрин. Дайну далет ми от элеф, 24, поход шлишим элеф, митаам гамур, точка. 22 после точки. Лахен, поэтому Эйнаме Кабелат Миатик Рак, она получает от Атика только 23. Ша, ша, то есть Шин Айнс, 370. Элев, 1000. Итрин, Корон, Корон. Да, ну, то есть Далет Мейот Элев, то есть 4 сотни тысяч. То есть 400 тысяч, 24, поход шлишим, минус 30 тысяч. Митаам амур, по причине, как сказано выше.